Кому еще известно, что вы поженились? Ни одной душе. — Окей, — заключил Перри Мейсон. — Берите этот разделочный нож, положите его в ящик, и если окружной прокурор начнет допытываться о замке на двери, когда будет стоять на свидетельской трибуне или перед большим жюри, изобразите сначала замешательство, как только что передо мной, затем скажите правду, а заодно посмейтесь и поплачьте, словно набросите покров романтики. Мейсон кивнул Дели-стрит, нахлобучил шляпу и объявил: — Все, я поехал в тюрьму. Глава 17. Перри Мейсон, свежевыбритый, в строгом сером костюме, который сидел на нем так, словно был шит на заказ, нажал пальцем кнопку звонка на входной двери резиденции Питера Канта. Дверь почти сразу открылась, и в проеме возник сержант Голкомб из отдела по расследованию убийств. На лице Мейсона отразилось изумление. — Не слишком ли рано вы приступили к работе, сержант? — осведомился он. Голкомб ответил: — Да, если говорить о том, что рано, и о том, что я на работе. Чего вы хотите? — Осмотреть помещение, — ответил Мейсон. — У меня есть пара вопросов к некоторым свидетелям. Есть возражения? — Всем свидетелям вручены повестки, — заявил Голкомб. — Вы не можете влиять на них. — А я и не собираюсь влиять на них, а хочу поговорить с ними. Голкомб, освободив дверной проем, сказал: — Ну, если так, входите. Я буду поблизости во избежание недоразумений. Эдна Хаммер вышла вперед и протянула Мейсону руку. — Доброе утро, мистер Мейсон. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезной? Мейсон кивнул. — Она свидетельница обвинения, — предостерег Голкомб. Мейсон в упор глядел на полицейского. То, что окружной прокурор вручил кому-то повестку, еще не значит, что этот человек должен быть напуганным, — ответил он. — Долг свидетеля — говорить правду. Когда дело будет назначено к разбирательству, я сам вручу повестки нескольким свидетелям. — Кстати, сержант, мне нужно побеседовать с мисс Хаммер наедине. Голком возразил: — Вы не должны говорить ей, какие давать показания. А вы не должны указывать мне, что делать, говоря вашими словами, влиять на меня. — отрезал Мейсон. Он взял Эдну под руку. — Думаю, мы поговорим у вас в комнате, Эдна. Они прошли вниз по коридору, Голком принулся к телефону. — Что он собирается делать? — спросила она. — Звонить окружному прокурору. Ухмыляясь, ответил Мейсон. — Давно он здесь? — С половины восьмого. — Вы звонили ему? — Да, и мне не следует держаться с вами слишком по-дружески, не так ли? — осведомилась Эдна. — Мы же не хотим, чтобы они нас заподозрили. Мейсон кивнул и спросил: — Положили нож, все нормально. — Да. — Когда это было? — Около 11. — Ящик заперли? — Да. — Где ключ? — У меня. — Уверены, что ключ только один? — Ну, конечно. С каких пор вы забираете ящик? — Со следующего дня, как нашла нож под подушкой. — Откуда вы знаете, что от ящика больше нет ключей? — Потому что ключ находился в замочной скважине. Я вынула его и стала запирать им замок. Другого ключа в ящике не было. — Ящик никогда не запирался в дневное время? — Нет. — Но вы уверены, что он был заперт всю ночь? — Да, конечно. Ведь вы же мне сказали запереть его. Вас никто не видел. — Нет, конечно, нет. Почему вы спрашиваете об этом? — Думаю, вдруг дворецкому в буфете что-нибудь могло понадобиться. Вряд ли, было слишком поздно, он же ушел спать. — Окей, — сказал ей Мейсон. — Теперь обождите, когда Голкомб отойдет от телефона, затем отодвиньтесь немного от меня и окликните его. Скажите ему, что предпочитает, чтобы он присутствовал при нашем разговоре, потому что не хотите нажить неприятностей. Держитесь естественно и старайтесь выглядеть как можно более убедительно. О, я люблю притворяться. Мне нравится разыгрывать роль, особенно такую. Тогда валяйте. Она подождала несколько минут, пока сержант Голкомб не закончил беседу по телефону и не стал наблюдать за ними, испытывая ярость от собственного бессилия. Внезапно Эдна Хаммер резко отшатнулась от Перри Мейсона, сделала два быстрых шага назад, остановилась и уставилась на адвоката как бы в изумлении. Мейсон двинулся к ней. Она отошла еще на шаг, при этом импульсивно повернулась и окликнула сержанта Голкомба. — Сержант, мне можно поговорить с вами? Стремительный стук каблуков Голкомба, с которым он ринулся вперед, был красноречивее любого ответа. Когда он приблизился, она сказала: — Мистер Мейсон думает, что он вправе говорить со мной, но вы, по-видимому, с этим не согласны. Не будет ли лучше, если вы послушаете? — Он здесь не нужен, — сердито заявил Мейсон. Я могу задавать вам вопросы, какие пожелаю, а ему следует держаться подальше. Но он, по-видимому, полагает, что ему следует находиться там, где он сможет слышать то, что вы говорите. То, что он полагает, не имеет никакого значения, — возразил Мейсон. Вы же хотите сотрудничать со мной, не так ли? Ведь вы же любите своего дядю. Да, люблю, но не знаю, что делать. Последовать моему совету. Сержант Голком встал возле нее. Если вы желаете, чтобы я присутствовал, — заявил он, — никакая сила на земле не сможет мне в этом помешать. Вы добровольно дали понять, что хотите этого. Следовательно, не обращайте никакого внимания на то, что он говорит. Вы совершенно правы. Она застенчиво улыбнулась Мейсону. В самом деле, мистер Мейсон, думаю, так будет лучше. В конце концов, вы ведь не собираетесь говорить мне ничего такого, о чем нельзя было бы знать сержанту Голкомбу. Разве не так? Так-то так, но дело в принципе. Тогда, если в том, что вы намерены мне сказать, нет тайны, то говорите при сержанте. Я вас слушаю. Ее глаза были широко открыты, а голос — сама невинности. Сержант Голком насмешливо фыркнул. Мейсон свирепо произнес: «Я хотел бы выяснить все об этом ящике буфета и о том, где вы держите от него ключ. На резинке, привязанной к запястью. Почему бы вам не держать его в сумочке или в каком-нибудь другом месте? Ну, я могу случайно забыть отпереть его утром. Это вызовет ненужные разговоры. Кстати, сейчас я как раз забыла отпереть ящик, но это только из-за волнения, вызванного вашим приходом. Видите ли, я сняла резинку с ключом, когда принимала душ, положила в сумочку и забыла. Обычно это первое, что я делаю, когда просыпаюсь утром. Это открываю ящик буфета». «Поэтому, — торжествующе заявил сержант Голкомб, — абсолютно невозможно, чтобы кто-то взял разделочный нож из ящика после того, как вы отправились спать. Конечно, если нет другого ключа, если не взламывают замок». Она кивнула. «Отсюда следует, — сделал вывод Мейсон, — что нож был в ящике, когда вы запирали его на ключ». «Если же его там не было, — продолжал мысль Голкомб, — значит, Кент взял его оттуда до того, как отправился в постель, или достал его потом, неважно как». «Я хотел бы взглянуть на ключ», — сказал Мейсон. Эдна открыла сумочку и вынула из нее большой ключ, весьма необычный на вид. «Что, вы так и таскаете его с собой повсюду?» — спросил адвокат. «Да, для верности». «А сейчас ящик заперт?» «Да, я заперла его прошлой ночью». «Почему?» «Даже не знаю, наверное, из-за нервов. Мысль о том, что кто-то бродит вокруг, возможно, дальше мне лучше не продолжать. Давайте взглянем на замок», — предложил Мейсон. «Если вас успокоит, — заметил сержант Голкомб, — могу сказать, что полиция вас уже опередила. Замок был осмотрен экспертом, и он не обнаружил никаких следов взлома. На замочной скважине не оказалось никаких царапин, свидетельствующих о том, что в нее вставляли какие-то острые предметы. На дереве нет никаких вмятин, которые остаются, когда пытаются отжать собачку». Мейсон пожал плечами. «Все равно, я бы хотел на него взглянуть».